Глава 54. Илья. Воронов. Руслан вырастает передо мной в больничном коридоре. Где тебя черти носят? Где я могу еще быть, как не рядом с моим ангелом? Отшучиваюсь, придерживаясь за стену, как только закрываю за собой дверь палаты. Ты что-то хотел? Еще как хотел, и вопросов у меня уйма. Во-первых, когда ты успел оформить Полине платную палату? Пока в скорой ехал, потом у меня телефон отобрали вместе с одеждой. Разве кто-то против? Двойной комфорт, круглосуточные посещения. Ты тоже к ней можешь зайти, но попозже. Она занята. Кидаю взгляд на дверь, представляя, чем занята моя любимая. Подумать только, она будет кормить нашего сына грудью. Вот этой красивой, пышной. Я-то зайду, не переживай. Но здесь я потому, что тебя не оказалось в палате. Себе-то ты чего не сделал платную? Зачем? Мне ничего не нужно лишнего. Посетить Полину я могу и так. Чем там кормят и соседи, меня не смущают. С каких это пор ты стал таким аскетом? Всегда был. Просто мы еще недостаточно близко с тобой познакомились. Приваливаюсь к стене плечом. Мои силы, а заодно обезболивающие, уже заканчиваются, и это тяжело. Пойдем, болезный, отведу тебя в твою палату, пока врачи всю больницу на уши не поставили. Я-то сразу догадался, где тебя искать. А вот другие посетители... Какие еще посетители? Я никого не жду и не хочу видеть. Руслан молча берет меня за плечо и стабилизирует вертикальное положение. Спасибо, что не предложил кресло на колесах. Я бы отказался. Мы идем в сторону лифта. Травматологическое отделение двумя этажами ниже. Там блондинка эта бешеная приехала. А учитывая, что ты не стал ставить запрет на посещение, а сейчас время для приема, она торчит в палате и ждет тебя. Черт возьми, морщусь я. Это же та самая Светлана, правильно я понял? Даже не глядя на выражение лица Руслана, а просто слыша тон его голоса, я чувствую невероятную неприязнь к этой женщине. «Твоя невеста?» — подчеркивает голосом. «Не могу с ним не согласиться. Я теперь тоже поменял полярность отношения к ней на противоположную. Но мне все еще нужно с ней поговорить. Я разберусь с ней. Опираюсь рукой возле лифта, пока он не прибыл. Сам, ты лучше присмотри за сестрой». Прибывает лифт, и мы едем вниз. Я ненадолго закрываю глаза. Ходить для меня пока еще испытание. Спину ломит так, будто я только что приземлился с балкона на нее, а не вчера. «Я обещал подъехать к твоему начальнику охраны в офис», — уже перед палатой вдруг говорит Руслан. «Он у тебя, мужик, не промах. Быстро взял упыря в оборот. Собирается с юристами составлять на него заявление в полицию. Собирают факты использования служебного положения для кражи видео с камер наблюдения и шантажа этим компроматом. А еще хочет охранников и меня привлечь, как свидетелей, в том, что Игорь, или как его там, удерживал Полину силой». Хлопаю ему по плечу и ненарочно опираюсь, теряя равновесие. «Спасибо, я рад, что ты помогаешь. Я не хочу, чтобы этот человек избежал наказания по любому из пунктов. За то, как он поступал с Полиной, я хочу растоптать его в тонкую грязевую корочку под ногами. Не могу не злиться на этого предателя. Сколько лет моего доверия он превратил в орудие против меня и моей любимой. Собирал на меня видео и фото, подкупив охрану. Манипулировал, обманывал, творил за моей спиной бог знает какие махинации. Я каждое его решение, назначение, каждый документ в своей компании проверю. Уничтожу». «Верю», — коротко кивает Руслан. «Сам бы сделал так же. А если бы мог, придушил бы еще там, под лестницей. Только за сам факт, что он мою сестру и племянника чуть не угробил. Мне достаточно уже того, что я пережил, когда увидел вас, падающих вниз». Мы смотрим друг другу в глаза и понимаем без слов. За своих женщин и семью мы готовы уничтожить врагов без малейшей пощады. Я приеду попозже. Теперь он хлопает меня по плечу, пытаясь отправить в палату. Чтобы отоспался и выглядел как огурец. И это не значит вялый и зеленый, грозит пальцем. Я тебе доверяю большую ценность, Полину и малыша. Сашу, перебиваю я его. Я предложил назвать сына Александром. Руслан замирает, и в глазах его буря эмоций. Но такие суровые люди, как он, не дают им волю, поэтому он молча обнимает меня одной рукой. «Так и быть, амнистирую тебя. Казнь отменяется, брат». В конце слышу улыбку. И это даже уже не зять. Я принят в семью самым строгим ее членом. Что может быть показательней? Волков отправляется вершить правосудие, а я, наконец, захожу в палату. Моего соседа, к счастью, нет на месте. Быть может, он отправился обедать, а может, просто не вынес этой компании, потому что на моей кровати сидит Света. «Илья!» — вскакивает она с места, как только видит меня. «У тебя 2 минуты. Я очень устал и хочу прилечь. Говорю, как будто между делом, потому что не считаю, что ей что-то теперь должен. В один миг она стала мне чужой. Как бы я ни был ей благодарен, ее поступки перекрыли все положительное, что она сделала. «Как ты мог? За что ты так с Игорем?» — первые ее слова. «Это даже не попытка извиниться. Уголовное дело? Серьезно? Ты и так его уволил!» Ее голос дрожит, глаза на мокром месте. Но теперь мне кажется, что каждый раз это была очень умелая игра. Что-то не верю я больше в эти слезы. «Он получит все, что заслужил. Ты же в курсе, правда?» Я обхожу ее, но на кровать не сажусь. Хочу быть выше. Орлова видела достаточно моей слабости. Хватит. «Я ничего не знала. Ни про эти твои видео, ни про твою Полину». «Про Полину, думаю, ты врешь», — складываю руки на груди. «Ты ведь активно поддерживала именно его версию, что она была моей любовницей. Соврала, что застала нас, хотя в это время тебя не было в стране. Подговорила Гольдмана, чтобы он тоже убеждал меня в этом с помощью гипноза. Кстати, мне приходит в голову мысль. Его я, пожалуй, лишу лицензии. Думаю, подкуп и манипуляция во вред пациенту вполне достаточно, чтобы он забыл о практике на долгие годы». «Ты теперь всех хочешь макнуть лицом в дерьмо, да?» Преображается ухоженное Светино лицо, и с него слетает фальшивая маска доброты. Теперь это хладнокровная стерва, обиженная и злая. «Стоило бы», — намекаю на нее, — «а то урок не будет усвоен». «Какой урок? Что за свою любовь надо бороться? Я и боролась. Как могла боролась, Илья?» — взмахивает руками на эмоциях. «Я всегда любила тебя. Разве ты не знал? Не чувствовал этого?» «Любила», — качаю головой. «Когда любят, разве топят человека во лжи? Используют его доверие? Манипулируют? Почему ты вернулась из Дубая? Мы же попрощались». Пытливо высматриваю ложь в ее глазах. «Потому что она тебя не заслужила. Это мерзкая деревенщина, выскочка замкадная. Ей вообще только твои деньги нужны, вот увидишь». «Понятно». Она не удивила меня. «Для чего еще запрыгивать на богатого мужчину и сразу от него беременеть? Ты слепой и наивный, Воронов». «Да, вот только в отношении тебя. Я с тобой всегда была наравне. Мне не нужно было тебя обворовывать. У меня все есть. Только тебя никто не хочет, да?» Потому как вздрагивает ее лицо, вижу, что угадал. «Даже тот дубайский богач не хочет. Ты ему как украшение гарема нужна, или что? Не вернулась бы, если бы там было так хорошо». «Я же сказала тебе, я вернулась, потому что люблю. Потому что ты был при смерти никому не нужный в той захолустной больнице». «Ненужный? Полина была со мной. Я ей был нужен. Ей и моему будущему ребенку. И я собирался жениться на ней еще тогда. И она согласилась». «Да мне плевать. Плевать на нее. Мне нужен только ты, потому что...» «Что, любишь? Устал я от этой фальшивой песни. В тебе есть хоть что-то настоящее, Света. Ты даже имя себе выдумала фальшивое, чтобы оно звучало как у той, которую я люблю на самом деле, чтобы я принял тебя за нее». Я злюсь, и от этого начинает дико раскалываться голова. «Ребенок-то настоящий или тоже выдумка?» Света сжимает губы и отворачивается, смотрит долгим взглядом в окно. «Настоящий!» — будто выплевывает слово. «Только я его потеряла! У меня случился выкидыш вчера ночью из-за тебя, потому что ты меня бросил, а потом чуть не убил моего брата». «Хм», — киваю, — «выкидыш. И поэтому ты бегаешь на каблуках, свежа и бодра, а не лежишь на больничной койке?» Ловлю ее на очередной лжи. «Неужели теперь совсем не можешь остановиться, пока окончательно себя не закопаешь? Ты не мужчина, Воронов, ты не умеешь отвечать за свою женщину. Я была твоей женщиной, должна была стать женой. Всем, кому я должен, я прощаю. В тебе слишком много зависти, Света, и грязи, ты пропитана ей. Убирайся, чтобы я тебя больше никогда не видел. Можешь вернуться в Дубай к своему мужику. Я тебе еще отомщу за брата. Ты не посмеешь посадить его в тюрьму. Я лучших адвокатов найму. У меня юристы тоже неплохие. Посмотрим, чьи круче. Вызов принят. Но учти, я давал тебе шанс уйти, как женщине с поля боя. Но если ты настаиваешь, я и тебя запишу в противники на этой войне. Уверен, мои люди найдут, за что тебя привлечь, если тебе недостаточно моего снисхождения. Да пошел ты со своим снисхождением вместе! Огрызается и уходит. И с этой деревенской дурой, и твоим выродком! Орет уже почти из коридора. Как только скрывается, я сажусь без сил на кровать. Какая же она дура все-таки! Был такой прекрасный шанс воспользоваться моим хорошим настроением в связи с рождением сына, а она его угробила своими руками. Значит, будут отвечать вместе с братом как сообщники. Не буду останавливать Петровича. Пусть правосудие будет для всех справедливым. Никому не позволено решать за меня, как мне жить мою жизнь, как любить и кого, ради чего жертвовать собой. Это теперь буду делать только я сам. И все, что у меня есть, будет создано и посвящено исключительно моей семье, моей любимой Лине и сыну.